толпе, состоящей главным образом из лиц самого что ни на есть пенсионного возраста, слышались отрывистые реплики. «Пятый этаж! В лепешку! А что вы хотели?» По уму, конечно, ему следовало нацепить чужую личину. Ну, хоть бы и Гаудина. Внешность Сварога, несмотря на то, что в этом мире он появился всего лишь вчера вечером, уж наверняка известно многим, но он отчего-то остался в собственном обличии. Пусть даже и в примитивном спортивном костюмчике. Трудно сказать, почему. То ли потому, что это его родная земля, на которой нет места магии, то ли потому, что на родной земле ему ничего грозить не должно. К месту происшествия было не подобраться. Толпа стояла перед подъездом, как вражья армия перед воротами осажденной крепости. — Бабуля! — учтиво обратился Сварог к старушке в потрепанном зимнем пальто и платочке, которая мелко крестилась, не отрывая взгляда от верхних этажей дома. — А что случилось-то? Я к приятелю приехал, они пущают. — Так самоубивец! — охотно ответила бабушка, на Сварога не глядя. — Ян тот, который китайский псих-ученый из 94-й, сиганул из окна и алло, уж часа два как, а менты, урод, так сейчас понаехали. — Ясно. Сварог протиснулся чуть ближе, в портер. Скучающий санитар охранял накрытый куском рубероида тело на асфальте. Молоденький сержантик что-то сосредоточенно записывал в блокнот, опрашивал свидетелей. На подножке милицейского УАЗика устало курила, повесив голову, рыжеволосая дама в длинном кофейного цвета плаще. С балконов свешивались любопытствующие жильцы в надежде увидеть что-нибудь интересненькое. Сварог не стал подходить ближе. Каким-то 18-м чувством он понимал, что под рубероидом лежит именно Серафим Пак, президент, директор и председатель. Кто-то планомерно и не скрываясь ставит Сварогу палки в колеса, и он даже догадывается, кто именно.